Долгие дни, длинные ночи, где так легко найти тебя и трудно потерять. Долгие дни, белые ночи, где ничего не объяснить и трудно не понять. Ничего не объяснить и трудно не понять.